79. Те, кто сохраняет равновесие. Юлиан был ошеломлен. За всю свою жизнь он никогда не встречал таких заклинателей меча. И все же этот человек обладал самым высоким уровнем развития из всех, кого он видел. Юлиан даже засомневался, правильно ли его воспитывали. Неужели идеи дисциплины и самоконтроля, являющиеся основой совершенствования мечников, были в корне неверными? На мгновение он почувствовал, что меч в его руке утратил свою божественность. Замечания Ян Джимина были грубыми, но Чэнь-Тянь сохранил терпение. Именно это терпение не давало ему поддаться на провокации. Со спокойным видом он достал из-за пазухи две небольшие, длиной всего в один цунь, древние на вид каменные печати. Одна из печатей была совершенно белой. Она была вырезана из розового кварца, но с первого взгляда казалось, что это белый нефрит. Другая была совершенно черная, на ней была выгравирована черепаха. Лишь бегло взглянув на нее, можно было понять, откуда она взялась. С ледяных равнин крайнего севера, из зала Сюаню. Ян Джинмин скинул брови, но даже не удосужился протянуть руку и взять печати. Он лишь спросил. «Что это?» «Владыки горы Байху и зала Сюаню попросили меня доставить их вам, глава Янь», — сказал Чэнь-Тянь. «По их словам, вы сами узнаете, что это такое, как только увидите». Очевидно, что эти печати были ключами к замку земли. Ян Джинмин мог сказать это даже не глядя на них. Юноша отставил чашку в сторону, и на его лице появилась холодная улыбка. «Это ваш способ меня подкупить?» «Некогда мой клан доверил эти печати четырем святым. В конце концов, они и должны были вернуться к нам. Потребую я их обратно, и кто бы осмелился мне отказать?» Глядя на Ян Джимина, было понятно, что пусть он и не знал, как общаться с людьми, но он определенно умел их оскорблять. Когда его взгляд скользнул по гостям, стало ясно, что он имел в виду. Кто просил их соваться куда не следует? Даже теперь, когда власть четырех святых угасла, был ли хоть кто-то, кто осмелился бы смотреть на них свысока? Но этот человек убил старейшину прямо на глазах у Бяньсюя. У Чэнь-Тянь печально улыбнулся. Связываться с кем-то подобным было еще более хлопотным, чем иметь дело с этими старыми лисами. «Ты!» — Юлиан едва не потерял самообладание, но у Чэнь-Тянь вовремя одернул его. «Я бы не посмел, глава Янь», — робко сказал У Чэнь-Тянь. «Ваш покорный слуга всего лишь путешествует по миру. Нам было по пути, и я взял на себя смелость доставить их к вам. Глава, разве разговоры о подкупе не оскорбляют вас?» Ян Джинмин не ответил, сохраняя все тот же высокомерный вид. В этом отношении господин У был самым настоящим невеждой. Долгие годы глава клана Янь был известен как молодой господин, охочий до денег, так что теперь от его достоинства почти ничего не осталось. Такого рода слова нисколько не оскорбляли его. Ему это было даже в радость. Примечание. Буквально «волк с большим хвостом», «волочить за собой длинный хвост». Образно «кто думает о себе не весь что», «считает себя пупом земли». Ян Джимин взял печать Сюаню и повертел ее в руках. Увидев на одной из сторон надпись «Печать Бяньсюя», он равнодушно спросил. «Кстати, как тебя зовут?» Лицо Юляна побелело, но У Чэнь-Тянь, напротив, полностью контролировал себя. Он спокойно ответил. «Моя фамилия У. Первая часть моего имени Чан, вторая Тянь». «А, так ты и есть У Дао Ю». Ян Джимин посмотрел на него и вдруг сказал. «Кстати, есть кое-что, что беспокоило меня все эти годы. У Дао Ю, ты не поможешь мне разгадать эту головоломку? Ты сказал, что Гу Ян Сюэй был достоянием Поднебесной. Он всегда боялся, что другие воспользуются этим преимуществом. Тогда почему же Джоу Ханьчжэн разработал такой коварный план для его убийства?» На первый взгляд, битва на острове Цинлун казалась результатом сговора Бай Цзи и Тан Яо, целью которого было загнать Гуян Сюэ в угол. Джоу Ханьчжэн и его головорезы в черном лишь раздували пламя. Однако, если подумать, роль Министерства Небесных Канонов в тех событиях была куда существеннее. Заклинание «Душа художника», которому подверглись многие люди на острове, было шедевром Джоу Ханьчжэна. Юлиан выглядел озадаченным. Он, похоже, не совсем понимал, о чем идет речь. У Чэнь-Тянь же, напротив, застыл в напряжении. Янь Чжэньмин неопределенно улыбнулся ему и легонько постучал ногтями по каменной печати. Бросив взгляд на свою руку, он лениво подумал о том, что на его большом пальце явно не хватало нефритового перстня. Еще немного покрутив печать в руках, он лениво произнес: «Конечно же, если речь идет о секретах императорского двора, вы не обязаны ничего рассказывать. Прошло больше 100 лет. Сколько императоров сменилось за это время? Трон все еще в руках прежней династии?» Янь Чжэньмин решил было, что У Чэньтянь ничего не может ему ответить, но тот внезапно заговорил. Джоу Ханьчжэн всеми силами боролся за свержение Гу Ян Сюэ. Глава Министерства Небесных Канонов лично подписал приказ о его казни. Янь Чжэньмин на мгновение замолчал, а затем произнес: «О, но разве Джоу Ханьчжэн не был вхож на остров Цинлун? Неужели эти неблагодарные глупцы позабыли о благосклонности владыки Гу?» Именно потому, что он был левым защитником лекционного зала, нам удалось прояснить ситуацию. Влияние острова Цинлун на мир заклинателей вышло из-под контроля, — сказал У Чэньтянь. Скольким людям в мире посчастливилось стать частью знаменитого клана? Дзюджоу огромна. Лишь немногие заклинатели были выходцами из именитых школ. Большинство из тех, кто вставал на этот путь, должны были действовать самостоятельно и стараться изо всех сил. Для бродячих заклинателей лекционный зал острова Цинлун стал единственной надеждой. Гу Ян Сюэ занял первое место среди 4 святых. Он достиг небывалых высот. Для заклинателей не существовало ни императора, ни семьи. Вторым после неба для них был учитель. Можете себе представить, что нес под собой титул «Владыка Поднебесный», — вздохнул У Чэньтянь. На его лице мелькнула тень сострадания. Лишь одно его слово, и заклинатели, некогда получившие помощь лекционного зала, сравняли бы весь мир с землей. Он был слишком опасен. Глава Янь, зародить в его сердце лишь крохотная капля искушения, и все пошло бы прахом. Кто в своем уме решился бы оставить его в живых? Янь Чжэньмин снисходительно посмотрел на него. У Чэньтянь не избегал его взгляда, он спокойно продолжил: «Глава Янь, так как вы интересуетесь этим делом, похоже, вы кое-чего не знаете. Поскольку я уже начал говорить об этом, нет смысла скрывать. Лекционный зал первоначально назывался Залом Основ. Он был создан стараниями 4 святых и вашего Шидзу Тунжу». Стоило ему только произнести эти слова, и вокруг воцарилась мертвая тишина. Янь Чжэньмин тут же позабыл о провокациях. Стоявшая в углу лужа удивленно распахнула глаза. Даже прятавшиеся за ширмой Ли Юнь и Чэньтянь были ошеломлены. Чэньтянь сразу же вспомнил, что сказала ему Цзи Цянли на платформе бессмертных. Тогда слова этого старика показались юноше чепухой, но, как оказалось, в них крылся сакральный смысл. По комнате разлилась нестерпимая жажда убийства. Янь Чжэньмин вновь стоял на пороге входа в ножны. И пусть его силу нельзя было увидеть, но когда тень меча повисла над головой У Чэньтяня, ее гнетущая тяжесть стала ощущаться еще острее. Но У Чэньтянь даже не шелохнулся. Он продолжил: «Да, это действительно был Тунжу. Ваши уши вас не обманывают. Весь мир уверен, что тайное царство 3 существований открылось случайно. Но это не так. Ключ к этому мистическому месту — наследие нашего небесного учения. Пока человек не освободит свое сердце от желаний, он не сможет оттуда выбраться. Когда Тунжу покинул тайное царство, он словно сошел с ума. Проигнорировав советы 4 святых, он отдал печать главы клана своему ученику, а сам поднялся по 108 000 ступеней башни отсутствия сожалений, чтобы забрать с платформы камень, исполняющий желание. Ян Джимин хрустнул костяшками. Если бы не ключ к замку земли, он бы уже давно сломал эту печать. Холодно улыбнувшись, юноша произнес: «В этом мире нет места добродетельным, верно?» У Чантянь спокойно ответил: «Здесь нет места тем, кто своим могуществом способен подчинять себе стихии, но все еще вмешивается в мирские дела. Глава Янь, вы ведь прекрасно знаете, что заклинатели тоже люди. Даже Сюй Инджи, который всю жизнь совершенствовался в своей башне, был человеком. Можете ли вы поручиться, что он никогда бы не поддался искушению? Мир похож на чашу с водой. Количество воды то растет, то уменьшается. Порой по ней проходит легкая рябь. Но чаша никогда не должна наклоняться ни в одну из сторон. Независимо от того, смертные это или заклинатели, чтобы жить, нам всем необходимо равновесие. Нельзя допустить, чтобы вода пролилась». С этими словами У Чантянь поднял руку и легко толкнул стоявшую перед ним чашку. Содержимое тут же выплеснулось наружу. У Чантянь коснулся пальцами воды и осторожно начертил заклинание. Пролитый чай поднялся в воздух и сформировал небольшое водяное колесо, а затем вернулся обратно в чашку. Юлиан испуганно воскликнул: «Шисюн! Вот что такое Министерство Небесных Канонов! Мы те, в чьих руках находится равновесие!» У Чантянь отряхнул промокший рукав, а после добавил с насмешливой улыбкой: «Тайны Министерства Небесных Канонов веками передаются из поколения в поколение. Тот, кто разглашает их, должен умереть. Но так вышло, что этим кем-то оказался я сам. Ничего страшного, Сяолян. Министерство Небесных Канонов пало и превратилось в свору собак, идущих на поводу у хозяина. Есть ли смысл хранить эти секреты?» Но характер Ян Джимина был куда острее, чем его клинок. Когда он злился, даже безмолвная статуя начинала его раздражать. Однако, что бы он ни делал, дружелюбное лицо у Чантяня оставалось непроницаемым. Словно он и был той самой статуей. Но в его словах вдруг промелькнула горечь. В его всегда теплых глазах блеснул намек на неописуемый холод. Не обращая никакого внимания на гнев Ян Джимина, У Чантянь продолжил говорить, как завороженный. Чем настойчивее человек, тем быстрее он продвигается по пути самосовершенствования. Если одержимость возьмет верх, он станет куда опаснее. Тунжу загадал желание, и камень потребовал от него плату человеческими жизнями. Но Тунжу был настоящим праведником. Даже обезумев, он не смог убивать невинных. Тогда он решил истреблять темных заклинателей. Он начал охоту на тех, кто совершал злодеяния. В итоге он по чистой случайности удостоился титула господина Баймина. К сожалению, У Чэнь-Тянь странно улыбнулся, и Ян Джинмин без слов понял, что он собирался сказать. Чтобы преуспеть, темный заклинатель должен проливать кровь. Будь это хоть маленькая капля, но он больше никогда не сможет от нее очиститься. Всем известно, что даже самый искренний человек, однажды ступив на путь бесчисленных смертей, больше не сможет с него сойти. Встав на кровавую дорогу, Тунжу забрал жизни множество заклинателей и смертных. Не имея другого выбора, четыре святых вынуждены были объединить свои силы против старого друга. У Чантянь протяжно вздохнул. И все же Тунжу был непревзойденным гением. Ему не было равных. Даже объединившись, четверо святых не смогли его победить. В конце концов, Сюинджи пожертвовал собой, чтобы заманить его в Безмятежную долину. Безмятежная долина — это место, где собираются потерянные души. Здесь не существует полутонов. Черное становится черным, а белое — белым. Здесь никто не в силах скрыть свои грехи. Грех Тунжу был так тяжел, что долина неизбежно покарала его. Там он и погиб. Из-за этого короткого рассказа все присутствующие ощутили пробежавший по спине холодок. У Чэнь-Тянь усмехнулся и покачал головой. Кто же знал, что у Гуэн Сюэ такая короткая память? Он словно ничего не вынес из этой битвы. Он переименовал зал основ в лекционный и обосновался на острове Цинлун. Если бы Министерство Небесных Канонов не свело Тунжу с ума, род клана Фуяо не прервался бы. И вы все, вероятно, до сих пор бы мирно совершенствовались на своей горе. Возможно, тогда бы вы не достигли таких высот, но вам бы не пришлось жить изгнанниками на острове Цинлун. Ваш брат не попал бы под влияние души художника Джоу Ханьчжена, и в мир не явился бы демонический дракон. Что ж, мы — Министерство Небесных Канонов, и мы не бежим от последствий своих деяний. Однако теперь, по воле небес, наше существование подходит к концу. У Чэнь-Тянь самолично высказал все, что хотел сказать ему Ян Чжэньмин, и главе клана Фуяо попросту больше нечего было добавить. «Но у меня есть еще кое-что, что я должен отдать вам, глава Янь», — начал У Чэнь-Тянь. С этими словами он вытащил из рукава запечатанный свиток и обеими руками передал его Ян Чжэньмину. «Глава Янь, пожалуйста, взгляните». Едва развернув свиток, Ян Чжэньмин тут же почувствовал, что что-то не так. В ушах у него зазвенело. Печать главы клана, что спокойно висела у него на груди, внезапно нагрелась, словно откликаясь на содержимое свитка. Перед глазами юноши вспыхнул замок неба. Сияющие точки бешено кружились вокруг него, формируя огромный вихрь. Когда свиток открылся, повсюду разлилась аура горы Фуяо. В верхней его части были написаны имена всех, кто когда-либо стоял во главе клана. В нижней — пути, которыми они шли. В самом конце стояла красная печать. Ян Чжэньмин никогда не видел этот документ, но он прекрасно знал, о чем в нем говорилось. «Печать истребителей демонов!» — невольно выпалил юноша. В этот момент спокойствие нарушил блеск меча. Все, что успел почувствовать Юлиан, был охвативший его нестерпимый холод. Силясь защитить себя, юноша инстинктивно схватился за оружие, но не смог поднять его. Казалось, он погрузился в невидимое ледяное море, заморозившее все вокруг. Даже его взгляд застыл. Юлиан был заклинателем изначального духа, но сейчас он не мог даже пошевелить рукой. Поверх же над ним лишь мечом. Едва почувствовав неладное, Чэнь-Тянь тут же вылетел из-за ширмы. Ледяное лезвие Шуанчжэня замерло у шеи Юляна, в то время как его ножны вонзились в спину у Чэнь-Тяня. Смертельный холод сковал этих двоих, разрушив связь между свитком и печатью главы клана. При одном только взгляде на Шуанчжэнь у Юляна задрожали руки. «Как ты посмел принести нечто подобное в усадьбу Фуяо? Ты хочешь умереть?» Глаза Чэнь-Тяня напоминали ледяное озеро долины Мин-Мин. Ян Чжэньмин свернул свиток. Со странным выражением лица он тихо позвал. «Сяо Цань». Когда Чэнь-Тянь оглянулся, чтобы посмотреть на Ян Чжэньмина, его ярость немного утихла. «Отпусти их», — произнес Ян Чжэньмин. Чэнь-Тянь фыркнул и убрал меч. У Чэнь-Тянь сделал глубокий вдох, и поток его ци вновь разлилась по всему телу. Ему потребовалось два полных круга, чтобы всепроникающий холод наконец развеялся. У Чэнь-Тянь сложил руки перед грудью и вежливо поприветствовал Чэнь-Тяня. «Чэнь-Джэнь-Джэнь, всего за каких-то 100 лет тебе удалось достичь таких высот. Это просто невероятно». Решив поиграть в злодея, Чэнь-Тянь ответил. «Что вы, не льстите мне. Здесь нечем восхищаться. Но моих способностей вполне хватит, чтобы убить вас обоих». Чэнь-Джэнь-Джэнь все неправильно понял. «Я лишь вернул эту вещь его первоначальному владельцу. Это свиток истребителей демонов. Изначально он принадлежал клану Фуяо. В нем содержатся 33 обета, данные нашими уважаемыми предками. Глава Янь уже должен был убедиться в его подлинности», — сказал У Чэнь-Тянь. Чэнь-Тянь вскинул брови. «Конечно, на данный момент гора Фуяо запечатана, и глава клана построил эту усадьбу. Строго говоря, сейчас вы не связаны клятвой предков. Вам нет необходимости подчиняться тому, что там написано. Однако представьте себе, сколько невинных жизней унесет грядущая битва. Выражение лица Чинтяни сделалось холодным. Он открыл был рот, но Ян Джинмин вмешался первым. Клятва скреплена печатью истребителей демонов, но там нет ни слова о том, что мы не можем действовать так, как нам заблагорассудится, и ни слова о том, что нам нельзя выступать против головорезов из Министерства Небесных Канонов. Вы слишком высокого мнения о нас, глава Янь. Если мы причинили вам зло, не стесняйтесь, поступайте с нами так, как считаете нужным. Ян Джимин слегка вскинул брови. «Господин У действительно честный человек. Но могу ли я спросить, сколько еще людей дали такую клятву?» У Чинтянь улыбнулся, но ничего не сказал. Похоже, это он разглашать не собирался. Ян Джимин махнул рукой. «Ханьтань, проводи их!» У Чинтянь достал из рукава приглашение и положил его на стол, после чего очень низко поклонился Ян Джимину и вежливо обратился к Луже. «Барышня, не стоит беспокоиться. Пожалуйста, не провожайте нас». Когда гости наконец ушли, Ли Юнь вышел из-за ширмы и спросил. «Что происходит?» С этими словами он взял со стола раскрытый свиток и быстро пробежался по нему глазами. Задержавшись на печати истребителей демонов, он произнес. «Это действительно... Эта дурацкая клятва была дана прошлыми главами кланов. Какое это имеет отношение к нам? Давай бросим свиток в огонь и покончим со всем этим», — сказал Чинтянь. «Я не могу его сжечь. Клятва связана с печатью главы клана». Лицо Ян Джимина застыло. «Если я не подчинюсь, печать отвергнет меня, и мое сознание больше не сможет войти внутрь». Ян Джинмин легонько постучал пальцами по свитку. В самом конце списка значилось имя последнего главы. Его имя. Это равносильно предательству клана. В богатом, но уловке разуме Ли Юня тут же нашлось решение. Он выпалил. «Это ничего. Как говорится, отринув нож, даже мясник может встать на праведный путь. Это так называемая клятва — не мешает заклинателю покинуть свой клан, а затем вернуться. Что, если ты сначала сложишь с себя полномочия главы, сожжешь этот договор, а после вернешься обратно?» Примечание. Оставив нож мясника и тотчас же стать Буддой, образно в значении раскаяться и быстро исправиться. Ян Джинмин сердито посмотрел на него. «Не говори ерунды! В серьезных ситуациях твои мелкие уловки всегда оказываются бесполезными!» Сказав это, он снова взмахнул рукой. Огромный замок неба внутри печати принял форму гигантских звездных часов. Одна из сторон указывала на свиток. «Если мы отвернемся от клана Фуяо, рот прервется, и печать главы разрушится. Когда это произойдет, гора Фуяо будет потеряна навсегда. Как ты думаешь, что нам тогда останется сделать? Повеситься у могилы нашего учителя?»